Глава 13. Огурцова выглядела убого. Завалившиеся на бок заборы, почти ушедшие в землю избушки. Откуда-то слышались детские голоса, из одного окна звучала музыка, на некоторых калитках, мимо которых я тащилась со скоростью больной черепахи, висели для просушки тряпки. А вот рядом с домиком Ивановой на соседнем участке стоял добротный коттедж из красного кирпича. Похоже, там жил самый богатый человек в деревне. Клавдия Гавриловна оказалась очень худенькой старушкой. В комнате, куда она провела меня, царило то, что моя тетка Раиса называла «гордая бедность». Повсюду идеальная чистота и ни одной новой вещи, кроме большого телевизора. «На мой юбилей коллеги скинулись и подарили», — похвасталась хозяйка, проследив за моим взглядом. «Зарплата у почтовиков скромная. К тому же мы деревенские, считается, раз на земле живем, то можем огород держать, птицу, корову завести, значит, с голода не умрем. Оно и верно, летом, осенью банок закрутишь, зимой, весной собственными заготовками питаешься. Но молодежь не хочет за копейки ломаться, вот и остаются одни старушки на посту. У меня в отделении средний возраст сотрудниц, как у библейских старцев. Но никто на здоровье не жалуется. Почему? Так мы же на велосипедах по округе разъезжаем, сердце тренируем и в хоре поем. Недавно на областном смотре заняли 2-е место». Клавдия Гавриловна осеклась. «Ух, простите, разболталась бабка. Вы ж пришли не про наши достижения слушать, из-за Милены прибыли. Поглядите, кругом денег в доме не водится, и дочь давно из детского возраста вышла, не ответчица я за нее». «Похоже, у вас с Леной сложились непростые отношения». Осторожно завела я беседу. «Ничему плохому я дочку не учила», — грустно сказала Клавдия Гавриловна. «Дурных примеров перед глазами она не имела. Ни пьяниц, ни лентяев в семье не было. Мы с мужем работали, дочку любили, кормили, одевали, как получалось. Никогда не били, книги хорошие в дом приносили. Ну, почему она по кривой дорожке пошла? Ведь с 13 лет мошенничать начала. Забежит к соседям и жалобным голоском тянет. Тетя Маша, дайте, пожалуйста, денег. Мама велела в аптеку сбегать, лекарство купить. А рублей не оставила. Вернется с работы и отдаст». Конечно, ей не отказывали. Хитро Милена поступала, брала крохотные суммы, ну, вроде 30 копеек, если по советским деньгам. Это сейчас в деревне народу мало осталось, а раньше тут жизнь ключом била. Заводик консервный работал, автобазы, теплицы. Народа много жило, люди хорошо получали. Вот к вам сегодня примчится ребенок соседки с просьбой дать на лекарство 10 рублей. Неужто ему откажете? Я покачала головой. Иванова спрятала руки под фартук. А если червонец вернуть вам забудут, пойдете его требовать? Маловероятно, ответила я. Сумма крохотная, как-то неудобно даже говорить о ней. Вот на то Милена и рассчитывала, горько продолжала Клавдия Гавриловна. Открылась, правда, случайно. Я в магазине за творогом стояла, в павильоне на станции. Продмаг там 100 лет, по сию пору работает, но из государственного частным стал. Но это я так, к слову. В тот день передо мной отоваривалась Анастасия Рукина, и у нее не хватило денег в кошельке, чтобы рассчитаться, уж не помню сколько. Настя на меня посмотрела и попросила: «Клава, добавь за меня деньжат, все равно ты мне должна». Я ей мелочь протягиваю и говорю: «Никогда в долг не беру». А Настенька в ответ: «Ой, да ерунда, копейки, я давала твоей Миленке на сердечные капли». Вот так слово за слово все и выяснилось. Сзади Иван Сергеевич с бидоном стоял, он наш разговор слушал, а потом влез со своим замечанием. «Милена у меня чуток брала на таблетки от кашля. Не стал бы о пустяке вспоминать, но раз ты, Клавка, Настюхе отдаешь должок, то и мне верни». Я молча слушала, а Клавдия Гавриловна все говорила и говорила. Забыв про творог, Иванова вернулась из магазина и устроила дочери допрос. Милена все отрицала, плакала, твердила, что соседи лгут, но мать успела побеседовать с другими людьми в длинной очереди к прилавку, выяснила, что почти к каждому ее девочка обращалась с просьбой о мелких суммах и приказала Милене не врать. а лучше объяснить причину своего поведения. Вместо того, чтобы попросить прощения, дочь устроила скандал с припевом. «Мы нищие, я хожу в лохмотьях, хочу магнитофон, а ты его не покупаешь». Клавдия Гавриловна попыталась внушить нахалке, что после смерти отца у них с деньгами проблема, но дочь словно с цепи сорвалась, обвинила мать во всех смертных грехах и воскликнула. «Вот Наташке Мироновой по полной свезло. Ее папа с мамой обожают, одевают как куклу, ни в чем не отказывают. На море возят, золотую цепочку купили. Вот бы мне таких родителей». А речь шла о Наталье Мироновой, той, что была продавщицей в магазинчике на станции, уточнила я. Клавдия Гавриловна быстро перекрестилась. «Упокой Господь ее душу! Убил вчера Наташу злой человек. Ну, прямо на свою смерть она сюда вернулась. Небось, ее Миша от горя почернел. Хорошая женщина, хотя многие ее тут недолюбливали». «За что?» — быстро поинтересовалась я. «У Мироновой были враги?» Старушка подперла щеку кулаком. «Ну, враги — это слишком сильно сказано. Завидовали ей это, да. Жизнь у Наташи хорошо складывалась, а не любовь людей ей по наследству досталась. Мать Мироновой, Алиса Николаевна, всю жизнь нашим магазинчиком заведовала. Раньше с продуктами туго было, так она что получше припрячет в чуланчик и своим продаст. Про кладовку народ знал, все хотели туда попасть, да не каждому удавалось. Олеся с выгодными людьми дружила, главврач больницы, директор школы, председатель сельсовета, заведующая универмагом в Ликино. Вот ее круг. Из Москвы в наш магазинчик кое-кто на Волге прикатывал. Жили Мироновы, не тужили. Борис Семенович, отец Наташи, химию в школе преподавал, деньги в дом Олеся несла. Но она мужа обожала, дочь воспитывала в почтении к отцу, свекровь к себе взяла и никогда с ней не ругалась. Ну, из чего местным бабам ее любить? У них-то мужики погулять гораздо и выпить не прочь, дети сплошь хулиганы. Сами после работы на огород бегут и до ночи там тяпкой орудуют. А как пятница, вечер, так из всех изб скандалы слышны. Расслабляются наши мужички и женушек своих уму-разуму учат. В субботу утром пойдешь за водой и непременно ту или другую соседку с ведрами встретишь, и у всех лица платками замотаны». У Олеси же в семье тишь да гладь, муж ласковый, свекровь невестки в рот смотрит, на всех углах об ее уме и красоте твердит. Дочь отличница, по гулянкам не шляется, в свободное время матери помогает, машина есть, сама в шубе, супруг в дубленке. Так за что к Мироновой хорошо относиться? Да уж, вздохнула я. Тетрадочка у Олеси имелась, она в нее долги записывала, откровенничала Клавдия Гавриловна. Отнимут жены у своих мужиков зарплату, а те не плачут, идут в магазин и берут бутылки в счет будущих доходов. Олеся никому не отказывала, а в конце месяца стучалась в двери домов и говорила, пора расплачиваться. Уж сколько раз местные бабы просили ее не отпускать мужьям водку. Но Олеся спокойно парировала, не имею права покупателю отказывать, и я вашим мужикам не мать, сами за ними следите. Перестройку Миронова подсуетилась, приватизировала магазинчик. Наташа выучилась на финансиста, устроилась на работу в банк, вышла замуж за его владельца, родила девочку и очень счастливо жила в Москве. А Огурцова потихоньку умирала. В некогда шумной деревне сейчас осталось меньше 10 хозяев. В основном старухи, одна из них Олеся Николаевна. Наташа не бросила мать, и старшей Мироновой крупно повезло с зятем. Миша уважает тещу, построил ей симпатичный домик со всеми удобствами и дает денег. Лавка вблизи платформы Бриндино перестала приносить доход. Люди из соседних деревенек и дачники предпочитают ездить в Ликино, в огромный торговый центр. Наташа и Миша многократно просили мать закрыть крохотные маркеты и перебраться жить к ним в столицу. Но Олеся Николаевна упиралась. Хотела остаться в родном доме и считала свою торговую точку чем-то вроде собственного ребенка. Но если бы не обеспеченный зять, постоянно вливавший в лавку средства, предприятие давно бы, наверное, разорилось. 5 месяцев назад Олеся Николаевна сломала ногу. Миша отвез тещу в Германию на операцию, а по возвращении в Россию поселил в своем доме. Но старшая Миронова стала плакать, ее вернули в Огурцово. Одну Олесю нельзя оставлять, поэтому Наташа поехала в деревню вместе с ней. и встала за прилавок ее любимого детища. Олеся Николаевна страшно переживала за судьбу магазина, наотрез отказывалась нанимать продавца со стороны. Похоже, у нее начались возрастные заскоки. Но Наташа обожала маму, вот и шла у той на поводу. Они с мужем решили, что пожилой женщине необходимо спокойно реабилитироваться. Не стоит ее нервировать, пока нога плохо слушается, пусть конец весны и лета она поживет на природе. Осенью же Наталья и Михаил предполагали забрать Олесю Николаевну в Москву якобы для медицинских процедур. Короче, зиму старшей Мироновой предстояло провести в столице. Как поступить следующей весной, учитывая преклонный возраст Олеси, ее родня пока не планировала, и, конечно, никто не мог предположить, что первой на тот свет уйдет Наташа. Вчера в районе 10 вечера приехала внучка Олеси и увезла еле живую от горя бабушку в город. Одна из местных жительниц говорила, что Наталья очень жадная, заморила дочку голодом, не кормит ее. Вклинилась я в рассказ заведующей почтой. «Небось, с Иркой Васиной поболтали», — неодобрительно сказала Клавдия Гавриловна. «Не верьте ей, она брехунья, каких поискать. Сейчас расскажу, в чем дело». Я навострила уши и узнала следующее. Какое-то время назад моя собеседница столкнулась на улице с ними обеими, с Натальей и Анечкой, и испугалась. Идет женщина, на смерть похожая. Кожа серая, глаза провалились, под ними синяки худющие, а живот, как у беременной, торчит. Рядом Аня. Еще хуже Наташи выглядит, высохла, как кузнечик. Иванова не выдержала и брякнула. «Матерь Божья, никак вы обе заболели!» Анечка с соседкой беседовать не стала, на бабушкин участок шмыгнула, а Наташа пояснила. «У меня печень отказывала, врачи думали, умру скоро. Но Миша нашел хорошего доктора, японца, он лечит голоданием. Я сейчас его метод применяю и ожила. Дочку тоже очистить решила. Говорят, к детям материнские болячки переходят». Старушке так ее жалко стало. А неделю назад Наташа подвезла Иванову. Ехала на машине, увидела соседку на обочине, притормозила и предложила. «Садитесь, тетя Клава». По дороге женщины беседовали о том о сём, но Клавдия Гавриловна не удержалась и снова заговорила о том же. «Хорошо себя, похоже, чувствуешь, девонька. Пополнела, посвежела. Помогла голодовка? Может, мне адресок своего доктора подскажешь, а то колени болят, сил нет терпеть». А та в ответ. «Тетя Клава, я чуть Богу душу не отдала. Спасибо, Миша нормального специалиста нашел. Тот меня на ноги поставил. Я-то наивная думала болезнь с помощью правильного питания и голодания победить. Как нам с мужем диетолог-японец советовал. Кучу средств истратили на биологически чистую еду, без консервантов. До голодовки я дошла. Анечку по дурости измучила. Ну, да теперь все позади. Не дам я вам телефон того врача, что голодом лечит. Он шарлатан, да еще мешок денег за пребывание в своей клинике берет». Старушка замолчала, а потом всплеснула руками. «Ой, да что мы все про Наташу? Вы ж приехали о Милене поговорить».